Римляне, и Римляне, достаточно, утром вышли, 6 дней подряд, выходят, и одни и те же лица, тут новые лица. Сзади увидели пыль. Когда тебе подсказывают, Аллаху Акбар, римляне тут в панику впали. Мы, говорит, 6 дней, 3000 армии, ничего не могли сделать. Тут еще пришла подмога, у них паника начала. Халид ибн Валид начал их бить, те мусульмане, которые начали бить, они все сразу же бросились в бег, начали бежать, даже рассказывается о том, что дошли до их главного, то есть до их главнокомандующего, а главнокомандующий в то время был Теодор, брат Геракля. И рассказывает о том, что Халид ибн Валид до того жестко сражался, вообще среди мусульман было только 2 человека. Это Халид ибн Валид и Зубайр ибн Аван. То есть двое они могли драться 2 мечами. Во время битвы воевали 2 мечами. То есть один в правой руке, один в левой руке. Халид ибн Валид был таким здоровым человеком, даже рассказывает, когда он садился на простого коня, его ноги чуть ли не доставали земли. И он управлял конем своими ногами, правой и левой рукой дрался. И вообще от одного Халида ибн Валида, как говорится, римляне в панику пали, начали убегать. Когда еще мусульмане подошли, начали бить, они все начали убегать. Как Абу Рафи рассказывал, что я никогда в жизни не видел такой жестокой битвы, как этот день. И как мы сказали, римляне в Ассасина начали отступать, даже до тех пор, что они чуть ли не дошли до своего главнокомандующего. Здесь Халид ибн Валид в один момент крикнул всем остановиться. То есть, если даже кто-то, какой-то римлян на земле лежал, и кто-то из мусульман уже намахнулся, чтобы его ударить, он остановился, не добивал. То есть, кто в каком положении был, тот в таком положении остановился. И тут Халид всем приказал отступать. Римляне, когда увидели, что кто-то сказал наступать, однако их главнокомандующий сказал, нет, нет, это говорит, какая-то хитрость, это говорит, какая-то засада, они что-то говорит, задумали, никому не шевелиться. Таким образом Халид ибн Валид со всей армией отошел, потом они развернулись и ускакали в Медину. То есть отошли, и ни один из сахабов не пострадал. Римляне ждут. Халид, когда скрылся за бугром, где они, почему они не идут до вечера, не шевелились, боятся развернуться направо-налево, а мусульман уже давно нету. Рады Аллаху Ангам. Когда мусульмане дошли до Медины, женщины и дети вышли из ворот Медины. Вышли из ворот Медины и начали бросать в этих мусульман камнями. Сказали, вы трусы, вы убежали с джихада. И начали бросать не камнями. Даже один из мусульман рассказывал, когда я пришел домой, постучался, хотел зайти домой. Жена меня выгнала, сказал, не заходи, я даже дверь не открою. Трус, вы убежали с джихада. И пророк, саллаху алейхи вассалям, когда услышал это, он собрал всех мусульман и сказал, что поистине они не трусы, и они не убежали. Однако они просто вернулись к вспомогательному отряду. Этими словами пророк, саллаху алейхи вассалям, подразумевал следующий аят, следующий Аллах субхана ва тааля в одном из аятов говорит, примерно следующий смысл, вот те, которые уверовали. Когда вы встретите неверных в бою, то не обращайтесь в тыл, то есть не убегайте. А тот, кто начнет убегать в тот день, если только не ради поворота в битве, то есть, например, отойти в другую сторону или немножко назад отойти, не убегать, а просто бывает же хитрость какая-то вне. Или для присоединения к вспомогательному отряду, тот навлечет на себя гнев Аллаха. То есть Всевышний Аллах разрешил возвращаться к вспомогательному отряду. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они не убежали, однако они вернулись к вспомогательному отряду, а я и являюсь этим вспомогательным отрядом. Так сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И как говорят ученые, результаты битвы среди кафиров или среди неверных было очень огромное. Несколько сотен, если не тысячи потерь. Никто не знает, каково оно было количество. Среди мусульман тоже было десятки. Много мусульман было убито. Рады Аллаху ан. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть когда умер Джафар, рады Аллаху анху, он пошел навестить его семью. И когда он пришел, вышли навстречу к нему его дети, и как рассказывает один из детей, Абдуллах, в будущем это большой ученый, он рассказывает о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям обнял всех детей, потом, когда вышла жена и увидела, сказала, что-то случилось с Джафаром, он сказал, что поистине Джафар стал шахидом, и пророк саллаллаху алейхи вассалям очень сильно расплакался. Когда жена Джафара начала плакать, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, плачь, ну ничего больше этого не делай. То есть не рви на себе волосы, не рви на себе одежду и так далее, потому что в исламе это является запрещенным. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ансарам, не забывайте о семье Джафра. То есть они как бы в таком расстройстве, сказал, кормите их. И сказал, не забывайте о них. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирает сарию, которая называлась Заду Саляси. Это был месяц Джумад-ль-Ахир, 8-го года хиджры, в сторону племени Куда. После битвы племя Куда, которое жило недалеко от Васасина, узнали о том, что мусульмане наступили, и они хотели напасть на Медину. Начали собирать, послали своих посланников племени Васасин, послали своих посланников к римлянам. Давайте нападем на Мухаммада. Вы почему так дело оставили? Пророк, саллаху алейхи вассалям, когда до него дошла эта весть, не хотел просто так это оставлять. И сказал, что в начало этой фитны надо потушить колыбели. И пророк, саллаху алейхи вассалям, собрал войско в 300 человек под управлением Амра ибн аль-Ас. Амр ибн аль-Ас, мы как говорили, в бывшем глава, как говорится, один из глав курайшитов, один из самых главных врагов, 5 месяцев, как принял ислам. Однако он был профессионалом. В войне он был профессионалом, подобен Халиду. Пророк Саусам вызвал его и сказал: «О, Амр, поистине я хочу тебя поставить амиром над этим отрядом». И говорит: «Иншалла, саваф возьмешь от Аллаха и деньги заработаешь». Там же ганима, там же трофей же будет. Но в новом славе Пророк Саусам так с ним специально разговаривает. Слово посланника Аллаха: «Поистине я не принял ислам для того, чтобы деньги заработать, однако я принял, чтобы взять саваф от Аллаха». А Пророк Саусам сказал ему: «Ни'ма малю салих ли раджулю салих». Хороши, говорит, хорошие деньги праведному человеку. Действительно, если деньги в руках праведного человека, в этом плохого ничего нет. Потому что тот праведное дело расходует эти деньги. То есть Пророк Саусам сказал: не надо так прямо от денег отказываться. Если человек праведный, то ему в деньги не навредят, инша Аллах. И после этого он отправляет 300 человек под управлением Амра ибн аль-Ас. Пророк, саллаху алейхи вассалям, в эту сарию отправляет одних из самых главных сахабов, одних из самых великих сахабов, под управление Амра ибн аль-Ас. Среди них был Абу-Бакр, Саад ибн Аби Ваккас, Саад ибн Убада, Усайд ибн Худайр. Потом еще к ним присоединился Умар ад-Далан. То есть одни из самых великих сахабов были под управлением человека, который только 5 месяцев принял ислам. Когда Амр уже почти что дошел до селения Куда, он посылал своих разведчиков и узнал о том, что племя Куда очень огромное племя, очень большое количество, и он посчитал, что те люди, которые, или то количество, которое с ним, недостаточно, чтобы напасть на племя Куда. И он посылает посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, чтобы тот ему дал подмогу. И пророк, саллаху алейхи вассалям, посылает Абу Убада Амру ибн Джаррах амиром со вспомогательным отрядом. То есть вспомогательный отряд, и амиром для него поставил, для этого отряда, Абу Убаду. И среди этого вспомогательного отряда был Умар, ради Аллаху анху. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, провожал Абу Убаду, он сказал Абу Убаде: не разногласься с Амром. То есть если что-то между вами случится, чтобы между вами никаких разногласий не было. И как только вспомогательный отряд добрался до Амра ибн аль-Аса, тут пришло время молитвы. Абу Убада хотел встать и молиться, потому что Абу Убада хафиз, он знает весь Коран. Амр ибн аль-Ас только новый. Амр ибн аль-Ас сказал: я, говорит, амир здесь. Ты всего лишь вспомогательный. Амир должен молиться. Потому что по исламу так, если джамат, там амир, амир должен стоять имамом. Абу Убада сказал ему: поистине мне посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы я с тобой не разногласил. Вставай и молись. И он промолился. То есть мусульмане, некоторым это не понравилось, но они промолчали. Потом ночью был очень сильный холод. Они уже приблизились, а Амр ибн аль-Ас двигался так армией. Днем они прятались, ночью двигались, днем прятались, ночью двигались. Когда они уже почти что подошли, до того холодная ночь в тот день была. Даже сахабы говорят, так сильно замерзли и хотели разжечь огонь. Однако Амр ибн аль-Ас сказал: я запрещаю кому-либо разжигать огни. Здесь сахабы вообще проявили свое недовольство, но промолчали, никто ничего не сказал. Таким образом, как-то с горем пополам сахабы перетерпели эту ночь. Даже никто заснуть не мог от такого холода. Утром Амр ибн аль-Ас встал и начал делать таямму. Умар ибн аль-Ас, когда увидел, говорит: ты почему таямму делаешь? Вода же есть? Он говорит: я джуну, то есть у меня большое осквернение. Он говорит: есть вода, говорит, как ты, говорит, делаешь таямму, то есть очищаешься пылью. Мы знаем, по исламу очищаться можно пылью. Когда есть вода, он сказал: нет, говорит, вода холодная, сейчас холодная. Я не буду говорить. Умар, его уже так это задело, вот такой недовольный. Он пошел к Абу Бакру радиаллаху анху. Сказал: ты видишь, что он делает? Тогда Абу Бакр ад-Далан сказал: Умар поистине говорит, валлахи, если, говорит, бы он не был лучше всех нас в этой сарии, то есть он самый подходящий среди нас для того, чтобы руководить этим походом. Тогда Пророк саллаллаху алейхи вассалям бы его не поставил, если бы он лучше нас не был именно в этой должности. Тогда Умар ад-Далан злой такой, ну перетерпел, ничего не сказал. После этого Амр ибн аль-Ас радиаллаху анху рано утром после утренней молитвы приказал всем сахабам нападать на племя Куда. А те в панике ничего не поняли, начали разбегаться. Здесь сахабы начали их рубить, кого поймают, кого убьют, кого в плен арестуют. И только, как говорится, вошли во вкус, и тут Амар ибн Ас говорит, всем остановиться и всем вернуться. Они говорят, как вы столько трофеев говорите? Амар ибн Ас говорит, нет, все вернутся. Сахабы вообще такие злые, никто ничего не сказал. Они таким образом вернулись потом в Медину, то есть взяли те трофеи, которые, ну, разбежалось племя, те трофеи, которые были в деревне. Амар ибн Ас приказал все собрать, и они вернулись в Медину. Как только они вернулись в Медину, сахабы сразу же побежали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал жаловаться. Он с нами вот так сделал, вот так, такие злые, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям его наказал. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям его вызвал и начал с ним разговаривать. Амар, почему ты, говорит, запретил людям разжигать огонь? Они все замерзли, а ты им разжигать огонь запретил. Взгалов посланник Аллах, поистине мы были близки к племени Куда. Их было огромное количество, нас было мало. Если бы они нас засекли, у посланника Аллаха, они бы нас просто-напросто всех уничтожили. На что пророк Мусалсам сказал, правильно ты сделал. А почему ты, говорит, молился? Мы как сказали, Амар ибн Ас был амиром. Он сделал таяму, он после большого осквернения еще встал имамом. Не столько сахабов, как говорится, огорчило то, что он таяму сделал. Однако, что он с этим таямом встал имамом молиться. Посланник посланника Аллаха, поистине был такой холод. Если бы, говорит, я помылся бы в таком холоде, я бы умер. А Всевышний Аллах говорит, валя только для дику, мля тахлюка. То есть, сами себя гибель не бросайте. Пророк Мусалсам сказал, правильно ты сделал. А потом сказал, а почему ты, говорит, запретил, говорит, когда в самый разгар вошли, когда начали уже кого-то ловить, кого-то убивать, там, почему ты всем приказал остановиться? О, посланник Аллах, говорит, нас мало, говорит, их много. Если бы, говорит, каждый побежал бы, говорит, за кем-то, один за одним, другой за другим, мы бы, говорит, как бы разъединились, потом бы это куда могли бы развернуться и нас просто-напросто всех по одному уничтожить. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, правильно ты сделал. Такова она была история с этой Сарии, то есть Сарии Зату Саляс. И результаты Сарии, то есть вот действительно он был великим полководцем Амр ибн Ас, даже в будущем он был причиной того, что Египет он, ради Аллаха анху, открыл. То есть весь Египет открыл он Амр ибн Ас, войско под его управлением. Результатами этой Сарии было то, что мусульмане взяли очень много трофеев, очень многих арестовали, и среди мусульман никого не было убитым, только всего лишь один из сахабов был слегка ранен, и его рана через несколько дней прошла. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылает сарию, которая называлась Сария Хадара, под управлением Абу Убайда Амра ибн Джаррах в месяц Шаабан 8 года против племени Джухайн. По пути 300 человек вышло, по пути еще сахабы, они были слабые, еще они были бедны. И по пути у них кончилась еда, мало еды с собой взяли. И что даже они потом кушали, зеленые листочки с деревьев, поэтому это сырье называлось сырьету Хадара. И у сахабов всего лишь было два верблюда. То есть войско всего лишь два верблюда. Когда один из сахабов, имя его было Кайс ибн Саад ибн Абада, он увидел, в каком положении сахабы, и он был очень щедрым человеком. И они проезжали около одного племени арабов, он отправился к этому племени и сказал, что продайте мне ваших верблюдов. Они сказали, хорошо, продадим. Он говорит, только у меня, говорит, денег нету. Если я в Медину вернусь, у меня, говорит, у отца деньги есть. Я, говорит, вам отдам деньги. Отдам финками мединскими, заплачу. Они говорят, мы тебя потом как найдем? Он говорит, я Кайс ибн Саад ибн Абада. Они говорят, хорошо, ты сказал, кто твой отец. Когда Умар удалан, он тоже вышел из Сирии, услышал это, ему это очень не понравилось. Как этот мальчишка, говорит, деньгами отца распоряжается. Кайс привел свидетеля, они за свидетеля стали. Этот Умар сказал этому арабу, не продавай ему, у него денег нет. Он говорит, нищий, говорит, у него, говорит, вообще денег нет. Он говорит, знаешь, говорит, деньгами отца хочет, говорит, отплатиться. Ну, тот сказал ему арабу, говорит, я думаю, что отец его не победил. То есть, если сын купил, отец за него ничего не отдаст деньги. Радиаллах. Потом тот купил верблюда, накормил мусульман, мусульман, когда поели, тот пошел еще одного верблюда, еще третьего, четвертого, таким образом пять верблюдов купил. Потом уже Умар Хадряханова не мог терпеть, отправился к Амиру, отправился Абу Убайда и сказал, Абу Убайда, запрети ему это. Он говорит, у него ни одной копейки денег, как говорится, нет, он распоряжается деньгами отца. Тогда Абу Убайда запретил Кайсу покупать этих верблюдов. После этого, то есть голод их не продолжился, а войны с племенем Джухайна не получилось, те разбежались. Они возвращались, племя Джухайна жило недалеко от Красного моря. Когда они возвращались по берегу Красного моря, увидели большой черный холм. И увидели, откуда здесь черный холм около моря. Когда подошли, увидели, что это была какая-то огромная рыба. Может быть, кит, может быть, кашалот. И он был до того огромный, что даже сахабы рассказывают, что, говорит, глаз этой, говорит, рыбы можно было 5 человек говорит, там сесть. То есть мы пятером могли сесть, говорит, в глаз этой рыбы. То есть такая здоровая рыба. И мусульмане здесь сразу же, говорит, начали резать, говорит, жарить, кушать. И от души, говорит, наелись. Целый месяц они там жили и ели эту рыбу. Потом взяли с собой жир от этой рыбы, взяли с собой немного мяса и вернулись в Медину. И рассказали пророку, саллаху алейхи вассалям, об этом. А что пророк саллаху спросил у них, у вас что-нибудь осталось от этой рыбы? Они сказали, да. И они его принесли, и пророк саллаху алейхи вассалям тоже кушал из этой рыбы. После всех этих событий приблизилось открытие Мекки. А история открытия Мекки была следующая. Как мы говорили, когда пророк саллаху алейхи вассалям подписывал сульх Худайбия в Мекке, один из пунктов договора был следующий, что кто хочет войти в союзничество с курайшитами, входит. Кто хочет войти в союзничество с мусульманами, входит. И мы сказали, что племя Бану Бакр вошло в союзничество с курайшитами, а племя Хуза, Бану Хуза, вошли в союзничество с мусульманами. И говорили на прошлом уроке, что многие люди из племени Хуза приняли ислам, но не все племя. И Бану Бакр и Хуза, всегда между ними были войны, всегда они друг с другом воевали. И каждый раз Хуза побеждала племя Бану Бакр. Сами племя Хуза никогда не нападали на Бану Бакр, однако Бану Бакр нападали на них и всегда проигрывали. И всегда им хотелось отомстить племени Хуза, но они не могли никак найти подходящего времени. И после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подписал сульх Худайбия, мы сказали, что племя Хуза вошли в союзничество с мусульманами, они потом стали себя вести спокойно. Племя Хуза жило недалеко от Мекки, и они спокойно приходили, делали таваф. Те люди, которые приняли ислам, приходили, молились, сделали намаз, делали таваф и так далее. И тут Бану Бакр хотели использовать этот момент и говорят, что лучше, чем этого момента мы найдем. Во-первых, они с собой большое оружие не носят, сами по одному приходят или группами по несколько человек, нам надо на них напасть. И главный племени Бану Бакр, которого звали Нухайль ибн Муавия, идет навстречу с курайшитами. И говорит курайшитам, вы должны мне помочь расправиться с племенем Хуза. Я должен их наказать, я должен отомстить за тех, кого они убили из нашего племени. Большинство господ курайшитов сразу же отказались, сказали, нет, между нами и мусульманами есть договор, мы не должны этого делать. А другие курайшиты, тоже из господ курайшитов, согласились. Из них был Икрима ибн Аби Джахль, Сафван ибн Умайя, Сухайль ибн Амр. Сухайль ибн Амр, он даже был тот, кто подписал с мусульманами этот договор. И здесь он поддерживает племя Бану Бакра, поддерживает Нуфайля ибн Умайя в этом разрыве договора. И они сказали, что мы тебе поможем. И однажды ночью группа людей из племени Хуза приехали в Мекку. Поставили они свои палатки за границей Мекки. И кто-то начал молиться, то есть тот, кто принял ислам, остальные просто отдыхали. И Бану Бакр устроили засаду и напали на них. Сразу же трое из племени Хуза были убиты. Когда группа людей из племени Хуза увидели, что их начинают убивать, они сразу же пустились в бег и сказали, куда нам бежать, сразу же побежали в сторону харама, в сторону мечети, потому что там воевать запрещено. И они, когда побежали в сторону мечети, Нуфайль ибн Муавия сказал, все равно бегите за ними, приказал своим племени, бегите за ними и уничтожьте их. Когда они уже забежали в харам, здесь племя Бану Бакр обратились к своему вождю, сказали, о, Нуфайль, это же харам, харам, побойся Бога, то есть вспомни Бога. Он сказал, нет вам сегодня Бога, вы в хараме воруете. Они уже не говорят отомстить за своих братьев, это, говорит, меньше, чем воруете. То есть так он им посеял сомнения и заставил их убивать. После этого, когда группа людей из племени Хуза видели, что даже здесь пользы нет, тогда они побежали к дому человека, которого звали Будайль. Будайль был одним из господ племени Хуза, и его дом был в Мекке. То есть он жил в Мекке, купил себе дом и жил в Мекке. Однако, когда они пришли, увидели, что дома никого нет, дверь заперта, стучаешь в дверь, никто им дверь не открыл. И здесь подбежали к ним люди из племени Бану Бакр и начали их убивать. Здесь пришли курайшиты, с которыми договорился Нуфайль, и начали помогать племени Бану Бакр. И таким образом около дома Будайля было убито 20 человек. То есть, в общем, они убили 23 человека. После этого, когда уже фаджр приблизился, начал понемножку светать, курайшиты сказали, надо расходиться, пока нас никто не увидел. И они все разошлись. Племя Хуза, то есть те, кто остался живыми из них, собрали всех господ и сказали, что нам что-то надо делать, кого-то надо отправить к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И они отправляют одного человека, которого звали Амр ибн Салим. Он был поэтом. И после того, как они отправили его, он со всей скоростью помчался в сторону Медины. День и ночь скакал, даже не останавливался на перерыв. Когда он доскакал до Медины, он зашел в мечеть к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и начал ему рассказывать в стихотворной форме о том, что произошло в Мекке. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послушал его, он понял, что он хотел сказать. И среди этих слов, когда он в стихотворной форме рассказывал, что случилось, он просил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, помощь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему свои известные слова, сказал: «Нусирта я Амр, Нусирта я Амр». То есть, будет тебе дана помощь, во Амр, будет дана тебе помощь, во Амр. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так разозлился, даже начал себя вот так по ногам хлопать. На мои союзники убиты, еще и в хараме. Такой он злой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был. После этого племя Хуза собрали группу людей, также послали вслед за Амром в сторону Медины, под управлением самого Будайля, Будайля ибн Варка. И когда группа людей, то есть эта группа под управлением Будайля ибн Варка, добрались до Медины, рассказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что сделали с ними племя Бану Бакр, и о том, что курайшиты помогли им. И тут уже видно было конкретно, что они разорвали договор, то есть этот сульх. После этого группа эта собралась и уехали обратно. В это время тоже курайшиты собрались. Они собрались Дар-ун-Надва, и среди тех, кто собрался на этом совещании, был человек, которого звали Абдулла ибн Саад ибн Абисар. Абдулла ибн Саад ибн Абисар, он когда-то был мусульманином, и он писал сниспослания или аяты, которые снисходили на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако он потом отказался от этой религии и вышел из религии ислам. После этого он убежал в Мекку. И он сидел с этими курайшитами, и курайшиты советовали, что делать. И он сказал: «Уллахи, слушайте меня», сказал. «Я, говорит, с Мухаммадом жил здесь, в Мекке, и жил в Медине. Лучше меня, говорит, никто из вас его не знает. Я уверен в том, что он предложит вам три вещи». Они сказали: «Расскажи нам, что это за вещи». Первый он сказал: «Заплатите выкуп». То есть он предложит, чтобы вы или племя Бану Бакр заплатило выкуп за убитых, за 23 человека, убитых из племени Хуза. Они сказали, то есть курайшиты: «Валлахи, говорит, пока они все наши деньги не заберут, это недовольны не будут, мы потом без ничего останемся, нет, нас это не устраивает, давай скажи второе». Тогда, говорит, Бану Бакр же это устроили, Бану Бакр же племя Хуза убили. «Отдайте это племя Мухаммаду, пусть что хочет с ними и делает». Курайшиты сказали: «Нет, так не войдет, потом после этого с нами никто никогда в союзничество не войдет». Тогда он сказал: «Третье остается, это война». Тут Абу Суфьян предлагает и говорит: «У меня есть мнение». Курайшиты говорят: «Что у тебя за мнение?» Он говорит: «Надо пойти к Мухаммаду и обновить этот договор». То есть сказать, чтобы еще длину этого договора продлил. Сейчас мы на 10 лет договорились, скажем, пускай еще сделает больше, до того, как дойдет до него весть. И Абу Суфьян действительно собирается, отправляется в сторону Медины. Когда он шел в Медину, он встретил по дороге Будайля ибн Варка с людьми из племени Хуза, идут со стороны Медины. Он спросил у них: «Вы идете из Медины?» А Будайль не хотел ему говорить: «Нет, говорит, мы не из Медины идем, не из Медины, у нас свои дела были». «Хорошо, говорит, где-нибудь вы, говорит, покупали финики, говорит, мединские?» «Нет, говорит, нигде не покупали». «Ну ладно». И они когда уехали, Абу Суфьян остался. Потом мы говорили, что Абу Суфьян был очень неразумным человеком. Он подошел там, где стояли их верблюды, взял верблюжий навоз, начал крошить его, увидел, что там был косточки мединского финика. Потому что мы говорили, мединцы кормили своих верблюдов финиками. И сказал, что Мухаммад уже знает, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что случилось. Когда он пришел в Медину, он не хотел сразу идти к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что мне надо идти к кому-нибудь. И кто самый близкий человек? Самый близкий человек — это Умму Хабиба, то есть его дочка, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он пришел к ней, только он к ней зашел, поздоровался, хотел сесть, и там такая старенькая постель пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лежала. Он на ней спал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И только Абу Суфьян хотел сесть, как Умму Хабиба, то есть его родная дочь, подошла и выхватила эту постель из-под него. Абу Суфьян удивился: «О, дочь, говорит, почему ты так сделала? Либо ты не хочешь, чтобы я садился на такую грязную старую постель, или эта постель лучше, чем я на нее садилась?» Она говорит: «Ты, говорит, у отец мушрик, наджаса, ты, говорит, недостоин садиться на постель пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Субханаллах, он когда увидел, что его родная дочь ему такие вещи говорит, то есть смотрите, действительно, сахабы, какие были, ридуанулахи алейхим, их уважение к пророку и ненависть к мушрикам, сказал, что от нее толка нет. Затем он вышел и отправился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Он заходит в мечеть и видит, что там несколько человек сидит. И до того, как войти в мечеть, пророк, саллаху алейхи вассалям, сидел с несколькими сахабами и говорит, как будто бы я вижу Абу Суфьяна. Но он еще не зашел ничего. Как будто бы я вижу Абу Суфьяна, что он зайдет и начнет просить, давайте продлим договор. И через несколько минут заходит Абу Суфьян, здоровается с пророком, саллаху алейхи вассалям, и говорит, о, Мухаммад, валлахи, после того, как мы подписали договор, наши караваны сейчас спокойно ходят, мы, говорит, спокойно торгуем, никто никому не вредит, ни вы от нас вреда не видите, ни мы от вас вреда не видим, давай продлим наш договор. Тогда им пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, вы что, наверное, что-то вы сделали, если вы хотите продлить договор. Улай, нет, ничего не сделали, просто вот такой хороший договор туда-сюда. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, зачем нам обновлять договор? Мы, говорит, на договоре, и мы, говорит, не разрываем договор и ничего плохого не делаем. То есть, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, мы не разрываем договор и ничего плохого не делаем, имел в виду, как некоторые, кто-то разрывает этот договор и делает плохое. Тут Абу Суфьян тогда развернулся, ушел и сказал, что с Мухаммадом напрямик разговаривать, прямо с Мухаммадом разговаривать нельзя, надо найти какого-то человека, кто бы был посредником между мной и между Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям. И тогда Абу Суфьян решает идти к Абу Бакру, ради Аллаху анху. И он приходит и просит Абу Бакра, говорит, о, Абу Бакр, поистине, ты самый близкий человек у Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, давай скажи ему, чтобы он продлил договор, и возьми людей под свою защиту. Мы говорили, что у арабов была такая вещь, как брать человека в джевар. Джевар, то есть под свою защиту. Если кто-то говорит, я беру его под свою защиту, уже никто не имеет права трогать того человека, которого ты берешь под защиту. И многие примеры мы приводили до этого. И Абу Бакр, радиаллаху анху, сказал, что я никого не беру под свою защиту от пророка, саллаху алейхи вассалям. То есть от пророка кого-то защищать нет, говорит. И этот, говорит, договор, это, говорит, личное дело пророка, саллаху алейхи вассалям. Еще Абу Бакр сказал, мы, говорит, в договоре, нам зачем, говорит, удлинять договор. Потом Суфьян отправляется к Умару, радиаллаху анху. Говорит, после Абу Бакра кто? Умар, радиаллаху анху. Он приходит и говорит, о, Умар, возьми людей под защиту. Возьми, говорит, курайшитов под защиту. Умар, когда увидел, кто я, говорит, курайшитов и под защиту, говорит, валлахи, если я, говорит, никого не найду, говорит, кто со мной будет против вас воевать, говорит, кроме маленького муравья, я и то его с собой возьму, чтобы против вас воевать. Мы знаем, как Умар Адхвану ненавидел курайшитов. Тогда ему Суфьян сказал, джазак Аллаху мин силятиррахим шарра. Пускай Аллах тебе вознаградит за то, что как ты связываешь родственные связи злом. И развернулся и ушел. После этого Суфьян идет к Али Радиаллаху анху и говорит ему, о, Али, ты один из самых близких пророку, саллаху алейхи вассалям. Попроси его, чтобы он продлил договор и возьми людей под свою защиту. И Али радиаллаху анху ему ответил, это личное дело пророка, саллаху алейхи вассалям. Я в это не влазю. В это время там же была Фатима, дочь пророка, саллаху алейхи вассалям, и их сын Хасан. Тогда Суфьян повернулся к Фатиме и сказал, о, Фатима, ты же дочь пророка, иди попроси его. Он сказал, я, говорит, женщина, я ничего не могу делать. Ну скажи тогда своему сыну, он говорит, еще маленький. После этого Суфьян отправляется к Усману, радиаллаху анху, и тоже предлагает ему эту же вещь. Говорит, о, Усман, защити людей, возьми людей под свою защиту, и будь тебе большой почет. А Усман, радиаллаху анху, сказал, что я не защищаю никого от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потом Суфьян расстроился, что делать, и думает, пойду опять к Али. И он пришел к Али и сказал, о, Али, ну подскажи мне, что делать. Али говорит, уллай, то, что я тебе могу подсказать, только одну вещь. Он говорит, какую? Ты же, говорит, самый главный в Мекке, ну, возьми ты людей под свою защиту. Суфьян задумался, субханаллах, ты думаешь, это поможет? Али говорит, нет, конечно. Потом развернулся и ушел. Ну, ничего уже не сказал Али, радиаллаху, развернулся и уехал в Мекку. Нет, до того, как уехать в Мекку, он опять идет к пророку, саллаху алейхи вассалям. Увидел пророка, саллаху алейхи вассалям, и сказал громко, «Поистине я, Абу Суфьян, самый главный в Мекке, и я беру всех людей под свою защиту». И посмотрел на пророка, саллаху алейхи вассалям, сказал, «И думаю, что никто против ничего не имеет». Пророк, саллаху алейхи вассалям, посмотрел на него и сказал, «Это ты так говоришь». То есть, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему это сказал? Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, промолчал, как будто бы он подтверждает его слова, что никто не может мне противостоять, если я кого-то возьму в защиту. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это всего лишь твои слова. То есть, то, что ты говоришь, это ерунда. Тогда он развернулся и уехал в Мекку. Когда он приехал в Мекку, рассказал о том, что случилось, что к кому он ходил, как был разговор. И рассказал о том, что он взял всех своих людей под свою защиту. И ему сказали, что люди курши сказали, поистине тебе Али просто мозги заморочит. Кто тебя будет слушать? Ведь сейчас они придут, нас просто всех-напросто уничтожат и все. Потом курайшиты хотели узнать, что хочет делать пророк, саллаху алейхи вассалям, и ищут дороги, то есть каким путем узнать о том, что намеревается делать пророк, саллаху алейхи вассалям. В это время пророк, саллаху алейхи вассалям, приходит к Айше, радиаллаху анха, и говорит, собирай меня к походу. И сам ушел. В это время Абу Бакр, радиаллаху анха, заходит к своей дочери и видит, что он собирает пророка, саллаху алейхи вассалям. Говорит, пророк, саллаху алейхи вассалям, собирается? Да, говорит, собирается. С кем-то воевать, говорит, собирается? Он сказал, да. С римлянами, что ли? Она молчит. Или с племенем Хавазим? Она тоже молчит. Или с курайшитами? Она тоже молчит. Почему? Потому что пророк, саллаху алейхи вассалям, когда выходил, сказал Айше, собирай меня, но никому не говори. То есть мы видим, даже родной отец, и то она ему не рассказала секрет пророка, саллаху алейхи вассалям. И в этом нам большой урок. То есть здесь мы берем, учимся нраву из силы пророка, саллаху алейхи вассалям. Если нам кто-то доверяет какой-то секрет, не рассказывать об этом. Особенно женщины любят рассказывать всякие секреты. Нет, если тебе кто-то доверил секрет, не должен его никому рассказывать. И в это время пророк, саллаху алейхи вассалям, заходит и видит Абу Бакра, и Абу Бакр, радиаллаху анху, спрашивает его, «О, посланник Аллаха, ты выходишь воевать?» Он говорит, «Да». «С римлянами?» «Нет», говорит. «С хавазимами?» «Нет», говорит. «С курайшитами?» «Да», говорит. «О, посланник Аллаха, между нами же договор», говорит. А ему пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Абу Бакр, поистине они разорвали наш договор». После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, приказывает всем сахабам собираться. И собрал самых главных сахабов и сообщил им о том, что он собирается воевать с курайшитами. И сказал этим главным сахабам никому об этом не говорить. После этого также пророк, саллаху алейхи вассалям, послал сахабов на самые главные дороги Медины. То есть на все дороги, которые выходят из Медины. Сказал, что встаньте на этих дорогах. Кто заходит в Медину, впускайте, но никого не выпускайте, чтобы то есть никто, ни до курайшитов не дошла весть о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, готовит армию или готовится к войне. И сахабы, им тоже удивительно, то есть кроме главных сахабов никто не знал. Затем посылает Саада ибн Малика, говорит Саад ибн Малик, это шаид, еще рассказывали до хиджры пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда к нему пришел Саад ибн Малик и принял свой ислам, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, еще спросил, шаир, то есть писатель, вот этот человек, о нем мы рассказывали, он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и в виде стихотворной формы тоже начал спрашивать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, куда он собирается. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всего лишь улыбнулся и ничего не сказал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мало того, что приказал всем сахабам, кто были в Медине, собираться, также все в окрестностях Медины и рядом с Мединой, все, которые племена приняли ислам, всем приказал собираться в поход. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал 7,5 тысяч человек сахабов. То есть никогда еще столько сахабов вместе не собиралось. В это время приходит Уяйна ибн Хизм. Мы о нем очень много рассказывали. Главарь или один из вождей племени Латафан. И он пришел и принял ислам, сообщил пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То есть засвидетельствовал, что нет большинства, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник. Сказал, о Мухаммад, поистине я вот пришел с исламом. И радуй тебя тем, что племя Гатафан тоже принимают ислам. После этого пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, человек, которого звали Акра ибн Хабиб. Он был одним из главарей племени Бану Тамим. И он тоже пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, и сообщил о своем исламе, и сказал, что его племя тоже приняло ислам. В это время случается маленький случай. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приходит Джибриль, алейхиссалям, и говорит, «О, Мухаммад, поистине один из твоих сахабов, Хатиб ибн Аби Балта, отправил письмо курайшитам». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вызывает Али из Убайра ибн Авама и говорит, что поистине ко мне пришел Джибриль, и сказал, что Хатиб ибн Аби Балта отправил письмо с одной женщиной, то есть заплатил одной женщине деньги и сказал ей, чтобы она донесла это письмо до курайшитов. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что она в таком-таком месте, как ему сообщил Джибриль, алейхиссалям. И действительно, Али и Зубайр, как две стрелы, рванули, выбежали из Медины, то есть сели на коней и поскакали за этой женщиной. И нашли ее действительно в том месте, о котором говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Когда они нашли ее, сказали, что поистине с тобой есть письмо к курайшитам. Он сказал, нет, со мной ничего нет. Али радиаллаху анху говорит, что Джибриль, пророк саллаллаху алейхи вассалям, не врет, и пророк нам саллаллаху алейхи вассалям не врет. Поистине с тобой есть письмо, доставай его. Она сказала, нет, со мной нет никакого письма. Тогда Али ибн Аби Талиб сказал, тогда мы тебя будем обыскивать. Тогда он сказал, хорошо, отвернитесь. То есть испугалась уже. То есть смотрите, почет женщин. Даже несмотря, что она какое-то дело делала, то есть уже боялась, что к ней чужой мужчина подойдет и разденет ее. То есть просто обыскивать будет. А в наше время, на саллаху, афе, даже говорить ничего не надо. Женщины сами раздеваются, валия зубилля. И она сняла свой хиджаб и распутала свою косу. Это письмо она спрятала у себя в косе. И отдала Али радиаллаху анху. Али радиаллаху привез это письмо к пророку саллаху алейхи вассалям. И пророк саллаху алейхи вассалям вызывает Хатиба и начинает с ним говорить. О, Хатиб, что это такое? А Хатиб ибн Аби Балта, это был одним из тех, кто участвовал в битве Бадр. И Хатиб ибн Аби Балта сказал ему, о, посланник Аллаха, поистине, говорит, я не мунафик. О, посланник Аллаха, поистине, я ничуть не сомневаюсь в том, что ты посланник и что это религия истина. О, посланник Аллаха, поистине, я не отказался от этой религии. Однако, говорит, у всех здесь, кто сахабы есть, у кого есть родственники в Мекке, там есть мужчины, кто будет защищать их родственников. А у меня, говорит, там только женщины и дети. И нет ни одного мужчины из моей семьи, кто бы защищал мою семью. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, сахаба пустого, он правду сказал. И Умар радиаллаху анху вытащил свой меч и сказал, о, посланник Аллаха, можно я отрублю голову этому мунафику? Сразу же Умар радиаллаху анху так сказал. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, о, Умар, откуда ты знаешь? Может быть, Всевышний Аллах посмотрел на тех, кто участвовал в Бадре и сказал, делайте, что хотите, и я вам уже прощу. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, простил его. Потому что действительно, Хатиб ибн Аби Балта, как это называется в арабском языке, кана мутаауиля, то есть он думал, что в этом ничего плохого нет. Однако сахабы, то есть не подумал, что за этим что-то может быть плохое. Всего лишь я сообщу, чтобы потом, если война начнется, чтобы не навредили моей семье. А сахабы это посчитали нифаком. Валиязу билля. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, простил ему в этом. И в этом нам есть большой урок. Во-первых, что если человек ошибается, не надо сразу его в чем-то обвинять в ошибке. Во-вторых, что если человек, у которого есть место, то есть с религиозной точки зрения место, например, как он ученый, исламский ученый, или вообще какой-то у него большой фадль, какую-то хорошую вещь, например, для ислама сделал. Если он когда-то ошибся, даже что-то плохое сделал, не надо его, как говорится, что сразу ругать, или ему такфир делать, или как бы не было, унижать его. Не надо забывать те хорошие дела, которые он делал. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям так учился и сахабов. И мы знаем, что пророк саллаллаху алейхи вассалям был лучшим воспитателем. То есть он им показал, им сказал, что этот человек был в Бадре. То есть такое хорошее дело, как он делал, мало кто из вас делал. Поэтому если он ошибся, он не мунафик. Просто он ошибся и простите его. То есть так пророк саллаллаху алейхи вассалям учил своих сахабов. И в этом нам есть большой урок. После этого пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда собрал армию, вышел из Медины. Как только он вышел из Медины, увидел, что навстречу к нему идет 1000 всадников. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда вышел из Медины, было 7500 войска. Из них даже 1000 всадников не было. Когда он вышел, увидел, что навстречу к нему идет 1000 всадников. То есть 1000 человек, и все на конях, и все, как говорится, с ног до головы вооруженные. Когда эти всадники подошли, он увидел, что это было племя Бану Сулейм, которые пришли к пророку саллаллаху алейхи вассалям сообщить о том, что они приняли ислам. Пророк саллаллаху алейхи вассалям очень сильно обрадовался. Здесь Уяйна ибн Хисн, мы знаем, что его племя было 10 тысяч воинов, 10 тысяч всадников. Здесь его задело то, что почет от него выходит. И он сказал там, когда он стоял, увидел вождя из племени Сулейм, говорит, ну и что, что они тысячи? Ну и что, что они вооружены? Ну и что они всадники? Да они, говорит, воевать не умеют. Тут это вождя Бану Сулейм задело, говорит, давай, если хочешь, говорит, будем воевать. То есть началось между ними споры, потом начали ругать друг друга. То есть зашли в ислам, да, мусульмане, но в исламе они еще новые. Еще не были воспитаны так, как надо было. И пророк саллаллаху, когда об этом услышал, пришел и запретил им это. То есть запретил им, чтобы они ругали друг друга. Затем еще одно племя пришло, когда они шли. Еще одно племя подошло и приняло ислам. Пока армия, и до тех пор столько племен зашли в ислам, пока пророк саллаллаху алейхи вассалям шли к Мекке, что уже армия дополнилась до 10 тысяч. Уяйд ибн Хисн очень сильно расстроился. Потом он пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал, о, посланник Аллах, Аллах, я же не знал, что ты выходишь. Если бы я знал, что ты выходишь, я бы всех своих привел. То есть я не хотел, чтобы от него почет уходил. Рады Аллаху анху. Однако пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, да, я тебя понимаю, да, я так принимаю то, что ты говоришь. Затем пророк, саллаху алейхи вассалям, разделил свою армию, всю эту 10-тысячную армию разделил на 5 флангов. Как мы говорили, арабы делили 5 флангов: передний, правый, левый, задний и центр. Впереди он поставил 200 всадников под управлением Халида ибн Валида. И когда пророк, саллаху алейхи вассалям, вышел, он не отправился в сторону Мекки, однако отправился в сторону Тайфа, в сторону племени Хавазим. И племя Хавазим тоже знали, что пророк, саллаху алейхи вассалям, в любое время может прийти, чтобы воевать с ними. И они посылали своих разведчиков. И здесь Халид ибн Валид один раз вышел с разведку и увидел, кто-то шевелится на горизонте. Поскакал, поймал, и это был человек из племени Хавазим, то есть разведчик из племени Хавазим. Когда он его привел, начал допрашивать его, говорит: «Ты откуда?» Он говорит: «Я из племени Бану Гафар». А Халид ибн Валид очень хорошо знал племя Бану Гафар. «Хорошо, говорит, из какого ты рода из Бану Гафар?» А тут не знал родов Бану Гафар. То есть хотел обмануть, тут он остановился, говорит, поймался. И тогда он сказал: «Если ты не скажешь, тогда я тебя убью». И тот испугался и сказал, что из племени Хавазим. «А что ты здесь делаешь?» Говорит: «Я их разведчик». И потом Халид ибн Валид привозит его, то есть этого пленного, пророку, саллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаху алейхи вассалям, начал его допрашивать. И пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил его: «Что делать племя Хавазим?» Он говорит: «Они собираются, чтобы воевать против тебя». И пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил: «А кто их собирает?» Он сказал: «Малик ибн Ауф». Малик ибн Ауф — это был один из их господ. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил его о других господах племени Хавазим, то есть Саад и Биляль. Он сказал, что они не ответили Малику, то есть они не хотят воевать. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал связать его и никуда не отпускать. Здесь люди, как говорится, уже успокоились, сказали: «Да, действительно, пророк, саллаху алейхи вассалям, хочет воевать против Хавазима». Почему? Потому что, во-первых, он поймал их разведчика. Если бы он не хотел против них воевать, тогда бы он после допроса бы его отпустил, а он его связал, значит, чтобы тот не донес вести до Хавазима. Да, точно, Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, идет воевать против Хавазима. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, еще немного, когда прошел в сторону Хавазима, резко повернул в сторону Мекки. Опять все сахабы удивились: «Субханаллах, с кем он хочет воевать? Как он хочет воевать?» И ничего не поняли. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, опять разделил армию на 5 флангов, то есть когда уже племена начали ходить, и он поставил племя Бану Сулейм, то есть 1000 всадников, на передний фланг под управлением Халида ибн Валида. На другие 4 фланга он поставил Саада ибн Убаду, и под его управление поставил Мухаджиров и Ансаров, и Зубайра ибн Авама на 4-й фланг, Абу Убаду на последний фланг, и под их управление поставил другие племена. И пророк, саллаху алейхи вассалям, таким образом дошел почти что до Мекки и приказал поставить палатки на расстоянии 4 километра от Мекки. В это время Мекка, то есть 4 километра от Мекки, но никто ничего не знает, потому что никто не приходил с Медины. Даже курайшиты очень сильно удивились, то есть столько времени и никто не приходит в Мекку, никаких вестей о Мухаммаде, надо что-то делать. И в это время Аббас, дядя пророка, саллаху алейхи вассалям, ислам входит ему в сердце, и он решает делать хиджру пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И он собирается и выходит из Мекки. Только вышел из Мекки, смотрит огромная армия. Кто это? Когда к ним подошел, увидел, что это был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и он зашел к нему, объявил о своем исламе. То есть последним мухаджиром был Аббас, рады Аллаху анху. Так захотел Всевышний Аллах субхана ва тааля и проявил ему почет. Когда Аббас, рады Аллаху анху, увидел эту армию, он только что ушел от курайшитов, все равно он любит, как не то что любит, а родственные связи, он очень испугался за курайшитов. Сказал: «Если эта армия сейчас зайдет в Мекку, просто-напросто всех уничтожит, от курайшитов вообще стыда не останется». Курайшиты хоть были и почетные люди, однако их количество было маленьким, то есть их не было много. В это время тоже курайшиты собираются, говорят: «С Медины никаких новостей нет, нам что-то надо делать». И потом они говорят Абу Суфьяну: «Абу Суфьян, давай езжай в Медину и узнай, что там случилось, и договаривайся с Мухаммадом о чем-нибудь». Он говорит: «О чем мне договариваться? Ты, говорит, иди в Медину и смотри, если он собирает войско, если это войско большое, тогда скажи: «О, Мухаммад, я тебе Мекку сдаю». Боялись. А если это войско маленькое, тогда ничего не говорю, разворачивайся, будем с ними воевать». То есть до сих пор они хотели воевать с пророком, саллаху алейхи вассалям. Однако сам Абу Суфьян только недавно приехал из Медины. Мы знаем, что с Мекки до Медины 500 километров, пораньше на осле или пешком шли, или на коне. То есть расстояние не маленькое. И Абу Суфьян не хотел ехать. Он что тогда решил? Сказал: «Я выйду на дороге Медина, то есть на выход из Мекки, куда люди приходят из Медины, сегодня ночью буду ждать. Если кто-нибудь из Медины придет, спрошу его, что там творится в Медине». И он выходит с одним из своих друзей, которого звали Хаким ибн Хузам, и разговаривает с ним. Когда они только вышли, увидели ночью, выходят, как только вышли из Мекки, там холм прошли, и увидели огромное-огромное воски, много-много огней. И он начинает спрашивать Хакима, кто это такие? В это время тоже ночью вышел Будай. Будай, мы говорили, что он был одним из вождей племени Хуза. Он знал о том, что пророк Саласам должен прийти с армией, и выходил каждую ночь, читал пророка Саллаху алейхи вассалям. И тут они вдруг случайно встречаются с Абу Суфьяном. Абу Суфьян спрашивает, что Будай, кто это такие? А Будай не хотел ему говорить. Наверное, это, говорит, племя Хуза, пришли вам отомстить. А Абу Суфьян тоже не глупо был, сказал, нет, говорит Будай, Хуза намного меньше, чем этих огней. То есть каждая палатка около своей палатки разожгла огонь. Говорит, Хуза, племя намного меньше. Тогда, говорит, наверное, это Хавазим. Нет, говорит, Хавазимов тоже намного меньше. Тогда, в это время, когда они об этом только говорили, Аббас, радиаллаху анху, искал кого-либо послать к Абу Суфьяну с вестью или с письмом, чтобы тот сдался. Сразу же не воевал, сразу же пришел к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и сдал ему Мекку. И когда он услышал голос Будайля и Абу Суфьяна, подошел к ним и сказал, когда его увидел Абу Суфьян, сказал, о, говорит, Абу Фадль, Абу Фадль, это была кличка Аббаса. Он сказал, кто это, говорит, кто за тобой, говорит, что за тобой, говорит, поистине это, говорит, Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, со своей армией, и я предлагаю тебе сдать Мекку. То есть поехали со мной к Мухаммаду и сдай ему Мекку.